принципами рвал я голыми руками только для тебя. И один в ночном подъезде под гитару пел я песни только для тебя. Был я с детства парень грешный, воровал в саду черешню только для тебя. И писал стихи украдкой в твою школьную тетрадку только для тебя. Только для меня доставал ты звезды с неба только для меня. Только для меня улыбался так нелепо только для меня. Только для тебя 40 струн порвал без толку только для тебя. Только для меня сделал первую наколку только для меня. Повзрослел ты очень рано, казино и рестораны только для меня. Криминальные таланты, соболя и бриллианты только для меня. Мне казалось, так и надо, все тебе моя отрада только для тебя. Ты ж меня сдала, я понял, и наган свой приготовил только для тебя. Доставал ты звезды с неба только для меня. Только для меня улыбался так нелепо только для меня. Только для тебя 40 струн порвал без толку только для тебя. Только для тебя сделал первую наколку только для меня. Для тебя сделал первую наколку только для меня.